«И мы ничего не можем сделать?» – спросил Криозот. «Ничего», – подтвердила Канина. «Значит, лед победит?» – продолжал Криозот. «Да», – сказала Канина. «Нет», – сказал Найджел. Он дрожал от ярости, а может, от холода, и был почти таким же белым, как проносящиеся внизу ледники. Канина вздохнула. «Ну и как, по-твоему?» — начала она. «Опусти меня на землю где-нибудь в нескольких минутах хода ледников», — распорядился Найджел. «Я действительно не понимаю, чем это поможет?» «Я не спрашиваю твое мнение», — спокойно проговорил Найджел. «Просто сделай это. Опусти меня на землю чуть впереди них, чтобы у меня осталось время подготовиться». «К чему?» — Найджел не ответил. «Я тебя спрашиваю», — повторила Канина. «К чему ты хочешь?» «Заткнись!» «Не понимаю». «Послушай», — сказал Найджел с терпением, от которого рукой подать до убийства с помощью топора. «Весь мир будет покрыт льдом, и все умрут, за исключением нас. Полагаю, мы проживем немного дольше, пока этим лошадям не понадобится овес или не приспичит в туалет. В общем, нам от этого будет не легче, разве что Криозоту достанет времени, чтобы написать сонет о том, какой холод наступил внезапно, и что вся человеческая цивилизация вот-вот будет стерта с лица диска. А в этих обстоятельствах мне бы очень хотелось, чтобы вы знали, я не потерплю никаких возражений, понятно?» Он замолчал, чтобы перевести дыхание. Его тело дрожало, словно натянутая струна. Канина пребывала в нерешительности. Ее рот несколько раз открылся и закрылся, как будто ей хотелось возразить, но она передумала. Они отыскали небольшую полянку в сосновом бору, расположенном в паре миль от надвигающегося стада, хотя и сюда доносились звуки, сопровождающие его продвижение. Над деревьями виднелась полоса неба, затянутого паром, и земля дрожала, точно кожа на барабане. Найджел вышел на середину поляны и сделал несколько пробных выпадов мечом. Его спутники задумчиво наблюдали за ним. «Если ты не против, — шепнул Криозот Канине, — я смоюсь. В минуты, подобные этим, трезвость теряет свою привлекательность, и я уверен, что конец света будет выглядеть гораздо лучше, если смотреть на него сквозь дно стакана. Если ты не возражаешь, конечно. Веришь ли ты в рай, о персиково-щекий цветок?» «На самом деле нет». «О-о-о!» — отозвался Криозот. «Что ж, в таком случае мы, наверное, больше не увидимся». Он вздохнул. «А жаль. И все из-за какой-то там индеи. Но если, благодаря немыслимому шансу...» «До свидания!» — отрезала Канина. Криозот с несчастным видом кивнул, развернул лошадь и исчез над верхушками деревьев.